Он не ручался бы, что все именно так, как он видел. Может, она и не пошла бы в чулках по песку. Может, он ее до самой двери проводил, и лишь там на пороге вручила она ему свои туфли, а он потом отошел под гриб. Но почему-то в памяти она долго шла босо к дому, а Монахов даже и потом поджимал пальцы в ботинках при воспоминании. То, что она так изменилась без каблуков, это помнил он. Помнил или видел. Она шла неловко и задела юбкой клюв лебедя. Приникла к двери ухом, поддергала, попробовала какой-то ключ. Тот, видимо, не подошел. И тут все стало уже очень странно. Так ему казалось, или так он потом вспоминал, будто Ася, крадучись, чтобы быть ниже окон, прошла к пожарной лестнице, отряхнула ладошкой одну ступню и поставила ее на железный прут, первую ступень, затем отряхнула вторую и так медленно полезла вверх. И так Монахов ощутил за нее холод железа, что протянул ей вслед ее туфли безотчетным глупым движением. Ася пересекла линию света и оказалась в темноте. Монахов еле различал медленное и громоздкое теперь пятно. Может, и не различал, может, она и не лезла, лишь подергала за лестницу и от такого безумия отказалась. Монахову, во всяком случае, это казалось преувеличением, что она по лестнице лезла. Однако он допускал и такое. Было, могло быть или не было, находились здесь в некоем равновесии, если не равенстве. Обозначали факт, хотя им и не были. Острое, слезное чувство владело Монаховым. «Да», — думал он восхищенно и пораженно, — «она же здесь начальница. Вот ведь недаром все это со мной тогда было. Именно это я в ней любил», — думал он, следя за темным пятном, угадывая в нем Асю и проглатывая судорожный комок в горле. В этом своем невнятном восторге различил он ее как бы стоящей на подоконнике. Она дергала раму, а та не поддавалась. Монахов затаил дыхание, мальчишечье волнение и какой-то веселый страх распирали его. Может, только вот это волнение Монахова и было, ничего кроме него и не было? Но звон стекла был уж точно. Вдруг он услышал хруст и звон рассыпавшегося стекла. Ася выругалась. Внизу загорелись сразу три окна. Монахов стоял ни жив, ни мертв. Во всяком случае, когда он снова осмелился поднять глаза туда, где, казалось, ему должна была повиснуть Ася, ее уже не было. Он услышал в тихом доме громкие, подбадривающие себя голоса. Свет зажегся и на втором этаже. Затем голоса стали глуше, и свет наверху погас. Монахов стоял за кустом и напряженно следил за домом, нелепо держа перед собой Асины туфли. Но в этой тишине он различал лишь шорох сосны за спиною, и внезапно сник и завял, и ему стало зябко. Он опять подумал, что не ел целый день. Ему показалось, что уже светает. Он понял, что прошло время, сколько он не знал. Но он стоял тут с туфлями под кустом уже целую вечность. Дом был снова слеп и нем. Замирая от смелости, он сделал шаг из кустов. Постоял, озираясь. Мелкими шажками, неся руку с туфлями впереди, как бы следом за ними перебежал он площадку и встал под грибом, пристально вглядываясь в темные окна. Под грибом он стоял тоже долго, прежде чем решился. И тут им снова овладело детское и радостное чувство опасности и страха перебежать к двери. Приник к ней ухом и ничего не услышал. Только что-то тикало там внутри. Внутри ему представлялось черным и густым, как вар –